Глава первая. Этот день сегодня. Когда лучше начинать? Лучший способ продать себя другим — сначала продать других себе. Наполеон Хилл. Начать эту главу я хочу с мудрой притчи. Почему именно в этой истории? Потому что ее смысл универсален, он применим в любой сфере жизни. Будь то бизнес, личные отношения или внутренний рост. Надеюсь, эта притча поможет вам задуматься и найти в ней то, что станет для вас действительно ценным. Притча о самом благоприятном дне. Однажды ученик спросил учителя: «Учитель, скажи, существует ли день наиболее благоприятный для того, чтобы обращаться с предложением к покупателю?» «День?» — удивился учитель. «Ну, может быть, день недели или число месяца?» «А, день недели», — кивнул учитель. «Да, конечно. Этот день — среда». И хитро посмотрел на учеников. Те схватили свои тетради и стали записывать все сказанное учителем. «А ты почему не записываешь?» — строго спросил он у ученика, который сидел прямо и улыбался, глядя на учителя. «Потому что я знаю, что ты скажешь дальше, учитель». «И что же?» Учитель, нахмурившись, поднял руку, и все ученики замерли. Тогда ученик, который не записывал, сказал: «Это также вторник, пятница, суббота, понедельник, четверг и воскресенье». «Ты прав», — сказал учитель. «Только я хотел назвать сначала пятницу, а потом вторник». Ученики зашумели, радуясь тому, что их товарищ сказал почти все правильно, а потом один из них спросил: «Учитель, именно такая последовательность?» Учитель внимательно посмотрел на ученика, который дал почти правильный ответ и сделал ему знак рукой. «Ответь». «Только один день», — сказал тот. «Этот день сегодня». Основной посыл этой притчи прост и ясен. Никогда не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Ведь если говорить конкретнее, не кажется ли вам, что настало время выйти на новый, качественно иной уровень? Я не сомневаюсь, что к этому моменту вы уже добились многого. У вас за плечами солидный багаж опыта, знаний и умений. Вы отлично разбираетесь в тонкостях своего дела. Но на определенном этапе этого становится недостаточно. Пришло время сделать следующий шаг — научиться продавать обществу свой накопленный опыт и знания. Не скрывать свои достижения, а уверенно транслировать свою ценность. И чем раньше вы начнете этот путь, тем быстрее увидите реальные результаты. Идеальный день для этого уже настал, этот день — сегодня. Почему без продаж не обойтись? Можно ли рассчитывать на то, что однажды вас заметят и по достоинству оценят без активного участия с вашей стороны? В наше время нет, мир изменился, и пассивное ожидание больше не работает. Однако для многих людей понятие «продажи» до сих пор остается чем-то не до конца понятным, а порой даже вызывает внутреннее отторжение. Особенно это касается тех, чье становление пришлось на советское время. Тогда продажи воспринимались как нечто постыдное, недостойное и даже аморальное. Почему возникает такое искажение восприятия? Все дело в том, что истинный смысл процесса продаж часто понимается неправильно. Что на самом деле означают продажи? Продажи — это ненавязчивое впаривание и не обман, это умение донести ценность продукта, услуги, идеи или точки зрения до того, кто в этом действительно нуждается. Это создание взаимовыгодного обмена. На самом деле каждый из нас продает каждый день свои знания, опыт, умения или идеи. Представьте, у вас появляется идея, как оптимизировать рабочий процесс в вашей компании. Вы излагаете ее руководству, идея оказывается полезной и внедряется, в результате компания получает прибыль, а вы — признание и, возможно, продвижение по службе. Это и есть продажа ценности без манипуляций, честная и обоснованная. Зачем нужны навыки продаж? В современном мире умения продавать важны каждому, вне зависимости от профессии и жизненного пути. Это не просто навык, а мощный инструмент достижения целей и реализации своих возможностей. Вот несколько сфер, где он становится особенно важен. Карьерный рост, умение продемонстрировать свою ценность и презентовать достижения помогает продвигаться по карьерной лестнице. Коммуникация. Продажи — это не только про бизнес, но и про эффективное взаимодействие с окружающими. Умение убеждать и аргументировать свою точку зрения помогает налаживать отношения. Собственное дело. Для предпринимателя навык продаж — это основа успеха. Без умения продавать даже самая гениальная идея останется нереализованной. Осознание того, что продажи — это не манипуляция, а способ честного обмена ценностью, открывает новые горизонты. И чем быстрее вы это примете, тем быстрее сможете использовать этот инструмент для собственного развития и достижения успеха.